огласите дела. Слушаюсь. Барпагараб, Мадлен Николь Марселина де Вертолюр. Да-да. Старшая дочь, садитесь. Возбуждает дело против Фигаро. Имя, данное при крещении, отсутствует. Аноним. Аноним? А разве есть такой святой? Да, это мой святой. Это его святой. Дальше. Так, против анонима Фигаро. Звание? Дворянин. Вы дворянин? Ваше сиятельство, была бы на то воля Божья, я мог бы быть и сыном принца. Ну тогда продолжай. Возбуждает дело об уклонении вышеупомянутого Фигаро от бракосочетания с вышеупомянутой Вертолюр. Защитником истицы выступит доктор Бартер. Вышеупомянутый Фигаро, будь на то соизволение присутствия, берется сам защищать себя в нарушении обычаев и судебных установлений. Обычай, господин Дублюмен, часто является злом. Клиент, хоть сколько-нибудь сведущий, знает свое дело лучше иных адвокатов. Профессор, я изложу дело в немногих словах. Господа! Вы не истец. Ваша задача только защищаться. Доктор Бартоль, огласите обязательства. Да, доктор, прошу вас, огласите обязательства. Оно недвусмысленно, ваше сиятельство. Необходимо с ним ознакомиться. Пожалуйста, ваше милость. Тише, господа! Текст обязательства предельно ясен. Я, ниже подписавшийся, сим удостоверяю, что получил от девицы Барпаграф и так далее, Марселины де Вертолюр в замке Агуас Фрескас 2000 пиастров наличными. Каковую сумму? Сумму! Я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее все равно требованию ли, простому напоминанию ли, и в благодарность за это женюсь на ней. Подписано просто-напросто Фигаро. Мое заключение сводится к следующему. Ответчику надлежит уплатить по долговому обязательству и жениться на девице. Господа, господа, никогда еще суд не рассматривал более любопытного дела. Мы начнем с Александра Македонского, который тоже в свое время дал обязательство жениться на прекраснейшей Фалистриде, но Фалистрида не могла... Простите, нам необходимо удостовериться в подлинности документа. Пожалуйста, ваше сиятельство. Да. Какие у вас есть замечания, Фигаро, по существу документа? Ну, а я должен заметить, господа, что то ли по ошибке, то ли по рассеянности, может быть, предумышленно, но текст был прочитан неверно. Ибо в писанном тексте не сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей и жениться на ней, а сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей или жениться на ней. Господин Бартоло, это... Не одно и то же. Что стоит в документе? И! Или, ваше сиятельство. Дубльмен, прочитайте сами. Да, я прошу вас. Очень неразборчиво написано. Тут клякса. Где клякса? Вот, пожалуйста. Ваше сиятельство, я утверждаю, что это соединительный союз и... соединяющие соотносительные члены предложения. Иными словами, я уплачу девице и женюсь на ней. Ваше сиятельство, а я утверждаю, что это разъединительный союз или упомянутые вами, господин Бартоло, глаголы разъединяющие. Уплачу или женюсь. Вы, доктор Бартоло, филолог. Да! А я профессор филологии. Как нам поступить? А черт его знает вас. Чтобы разом покончить с этим и не цепляться за слово, ну хорошо, Давайте порешим, что под кляксой стоит не одна буква, а три. Я требую занесения этого в протокол. Я прошу, Я возражаю. Не возражаю. Столь дешевый прием все равно не спасет ответчика. Сейчас рассмотрим кляксу в этом смысле. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее срок требованию ли, простому напоминанию ли, клякса женюсь на ней. Под кляксой три буквы. Первая из них видна вполне ясно. Это буква Г, которую ваше сиятельство в простоте душевной мы приняли за половинку буквы И. Две остальные буквы это Д и Е. Г, Д и Е. Теперь прочтем. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке? По ее суду требованию ли, простому напоминанию ли, где женюсь на ней? Ваше сиятельство, я утверждаю, что под кляксой стоит или. Там стоит где? А я утверждаю, что под кляксой стоит или. Там стоит где? Где? Где? Доктор Бартелло полагает, что я забыл грамматику. Если бы там стояло где, доктор, перед где стояла бы запятая. Ага. А ее там нет. Там запятая есть. Ее там нет. Там запятая была. Ее там нет и не было. Тогда она там будет. А с каких это пор доктор Бартелло, человек, который женится, обязан еще и долг возвращать невесте? По нашим законам имущество супругов раздельно. По нашим законам плоть супругов не едина.